Глава 21. Меня разбудил звонок телефона. Я надеялась, что это Максим. Как никогда я нуждалась в помощи друга. Но на экране телефона был незнакомый номер. Я тыкнула пальцем и ответила. «Слушаю». «Здравствуйте. Вы мне сегодня написали сообщение про мою Вику. Вы хотели со мной поговорить. Кто вы?» Я резко села и почувствовала, как закружилась голова и потемнело в глазах. Вот только в обморок упасть не хватало сейчас. Я попробовала взять себя в руки. «Здравствуйте, меня зовут Василиса, и я правда хотела с вами поговорить. Это очень важно. Можно нам с вами как-то встретиться?» Повисло молчание, а потом грустный женский голос продиктовал мне адрес. «Подъезжайте, когда вам будет удобно. Я сегодня весь день на работе». Мать Вики работала в библиотеке. Я уже 100 лет не была в царстве книг, а когда-то только тут находила свое умиротворение. В библиотеке пахло моим детством и пылью. Я вспомнила, как часами сидела в читальном зале, потому что редкие книги на руки не выдавали, а мать не сильно баловала меня покупками литературы. Зато показала, где можно добыть книги бесплатно. И это было ее лучшим подарком для меня. Поэтому вместо того, чтобы бегать с девчонками по улицам, я зависала тут. Надо мной посмеивались, потому что уже появился интернет, и в сети можно было найти все, что только захочешь. Но разве можно кому-то объяснить, что есть места, в которых просто хочется быть, потому что именно здесь чувствуешь себя не одиноко, не бегая по дворам с девчонками, а высиживая на протертом стуле и читая книги с картинками, с запахом, с историей. Не той, что в буквах на страницах, а ощущая чужие прикосновения. История книги – это не только про содержание, но и про то, сколько людей потратили свое время на свидание с ней. Мать Вики сидела за столом. Мне было приятно осознавать, что библиотека еще работает, и даже кто-то сюда приходит. В наши-то дни это совсем удивительно. Но посетителей было достаточно. Кто-то сидел с ноутбуками, кто-то просто ходил между рядами, выбирая, что почитать. «Софья Павловна, вы можете со мной поговорить? Я Василиса». «Да, пойдемте», – кивнула мне женщина и позвала какую-то девчонку себе на замену. Мы зашли в подсобку, где стоял чайник и даже маленький холодильник. «Мое убежище», – вздохнула женщина. «С тех пор, как Вики не стало, живу только ради этого всего». Она махнула в сторону книгохранилища. «Когда-нибудь и библиотека закончит свое существование, но я надеюсь, что все-таки меня переживет». Софья Павловна улыбнулась и включила чайник. «Что вы хотели у меня узнать?» «Я хотела спросить у вас о том, что случилось с Викой. Что на самом деле случилось?» «Откуда такой интерес?» «Мою подругу убили. Она была любовницей Владислава Крутого. Вы ведь знаете его? Он очень влиятельный человек сейчас. К нему не подобраться совсем. А я хочу знать, мог ли он быть замешан в смерти Светы?» «Столько времени прошло. Я наблюдаю за ним. Все думаю, вспоминает ли он мою дочь. Ведь она носила его ребенка, моего внука». «Думаете, он виновен в смерти Вики?» Софья Павловна вздохнула. «Она сама прыгнула вниз. Так сказали мне в полиции. Но он был виновен. Я точно знаю, это он своим бесчувствием толкнул мою дочь в пропасть. Расскажите мне, пожалуйста». Софья Павловна налила чай, достала вафли и выложила их в пластиковую вазочку и начала свой рассказ. Вике было всего 19 лет, когда она прыгнула с 7-го этажа, решив, что этот мир не для нее. Училась на 2-м курсе филфака. Где она познакомилась с Владом, не знаю, Но ему было 22. Он был старше, учился в столице и приехал к отцу на каникулы. Вы же знаете, какое было время. Страна в разрухе полной, мы русские, а в один миг оказались не нужны своему государству. Викин отец служил. Он был верен присяге, поэтому его отправили на материк. Он уехал один, обещал, как только устроится, так мы к нему переберемся. Так и не дождались, развелись. Он нашел себе другую семью. А мы с Викой остались тут, потому что у дочки была школа, у меня моя библиотека. Стоит ли говорить, что нам пришлось выживать? Туго было, но мы справлялись. Дочка умница, училась хорошо. Поступила в институт сама, на бюджет. А потом встретила этого Влада. Где, когда? Он голову ей вскружил моментально. Ну, представь себе, она, по сути, никогда ничего хорошего не видела. Возможностей у меня было не так много. Одевала ее в секонде, кормила просто, без изысков. А ей хотелось яркую жизнь. Бегала с подружками по клубам. Но разве я могла ей запретить, лишить радости? Вот там, наверное, и познакомились. Я ведь сразу порадовалась за нее. Думала, приличный парень, не то что наши голодранцы. Район, в котором мы жили, благополучным не назовешь. Сплошная безотцовщина, наркоманы всякие. Был у Вики до этого Влада дружок. Они вместе в школе учились. Потом он уехал с родителями на материк, но приезжал к бабке на каникулы. Неплохой мальчишка, но было видно, будущее у него туманно. В одних ботинках 5 лет ходил, курил, да сквозь зубы сплевывал. Не сильно мне хотелось такого зятя, понимаете? А Вика проводила с ним много времени, говорила, что он просто друг. Я и надеялась, что дальше дружбы дело не пойдет. Хотелось уберечь мою девочку. Потом он вроде бы в армию ушел, но точно не знаю. Исчез. А я и не спрашивала у Вики, куда, только вздыхала с облегчением. Софья Павловна взяла вафлю, посмотрела на нее, а потом положила обратно в вазочку. Они с этим Владом встречались не так долго. Расцвела моя девочка просто на глазах. Он ей цветы дарил, подарки, приглашал куда-то. Я чувствовала, что добром эти отношения не кончатся, но надеялась до последнего. Материнское сердце не подвело. Он резко бросил мою девочку. Без объяснений. Просто уехал, и все. А я и не знала, что Вика беременна. Никто не знал. Ах, если бы она только мне рассказала. Я бы помогла ей, вытащила бы ее из тоски, помогла найти решение. Но я ведь работала как черт, весь день в библиотеке, по утрам полы мыла, по вечерам бегала по соседям, уколы ставила, да давление мерила. Мать научила, доктором она у меня была, вот я и подрабатывала. А что было делать? Софья Павловна заплакала. Влад знал, что станет отцом. Да кто ж его знает? Суда не было. Я с ним не виделась. Он ко мне не приходил. Это же не он мою дочь пихнул. Вы на форуме написали, что не верите, что она сама это сделала, что она верующая была. Да, мы ходили в церковь. У меня мама хоть и врач была, а все равно верила в Бога и меня научила. Сколько раз я спасалась в стенах храма, и когда муж ушел, и когда сил не было, а надо было деньги искать. И Вику свою таскала. Она знала, что самоубийство – страшный грех, но, видимо, это ее не остановило. Но вы же писали, что она не могла. Когда я писала, я так и думала. А потом ее дневник нашла. А там все ее мысли и чувства, и намерения. Софья Павловна замолчала. Она писала, что хочет покончить с собой. Она написала, что жизни не видит без него, и ребенок ей не нужен, раз Влад ее не любит. Глупая. Если бы не поторопилась, быть может, все бы у них и наладилось. Хотя мужчин детьми не удержишь. Вика сама росла без отца. Он как уехал, так и обрубил все связи. Господи, все бросили мою девочку. Все. Софья Павловна плакала, а я молча сидела и ждала, когда поток слез схлынет. Хотелось задать последний вопрос. Наконец женщина вытерла морщинистые щеки и посмотрела на меня. «А можно попросить дневник Вики почитать?» «Что вы хотите там найти?» «Я не знаю, но вдруг что-то окажется важным. Влад Крутов сейчас под следствием, один из главных подозреваемых. Возможно, история вашей дочери поможет сложить общую картину об этом человеке». Женщина задумалась, а потом сказала: «Хорошо, но дневник я вам не дам. Это память. Я сниму копию. Приходите завтра. Попробую воспользоваться нашим ксероксом. Но за бумагу точно придется заплатить». Я вышла из библиотеки и осмотрелась по сторонам. Опять нахлынули воспоминания. Мама показала сюда дорогу, когда мне было 9 лет. А потом я еще лет 5 ходила сюда постоянно на свидания с книгами. Конечно, Викину маму я не помню, хотя она сказала, что проработала тут всю жизнь. Но что с меня взять? Люди для меня всегда имели меньшее значение, чем хорошая книга. Мне не хотелось верить, что Влад – это почти черт с рогами. Хотя все факты указывали именно на это. Что будет с моей Машей? Больше всего я сейчас нуждалась в Максе. Мой друг умный, он помог бы все утрясти и разобрать по полочкам. А пока я утопала в ворохе информации, с которой не знала, как работать. Я шла пешком и не смотрела по сторонам, лишь пыталась успокоить мысли в своей голове, которые разлетались, как мухи, и не давали возможность сосредоточиться на чем-то одном. Слишком много шума для меня одной, и как это все связать в одну стройную нить, я не имела понятия. Если Влад связан с убийствами, то Машка либо втянута в это, либо находится в огромной опасности. Если я расскажу ей про Свету и ее возможном романе с Владом, как Маша отреагирует, непонятно. Одна женщина уже прыгнула из окна, из-за Крутого. Я ковыляла в сторону дома, не замечая ничего вокруг. Внутренние терзания полностью меня поглотили и пережевывали. Вдруг услышала, как кто-то кричит мое имя. У подъезда меня опять поджидала Машка. Я была совсем не рада ее видеть. Не сегодня. Но пришлось натянуть дежурную улыбку и изобразить полный восторг. «Ты что тут делаешь?» – спросила я. «Тебя жду». «А что с твоей работой? Ты уволилась?» «Ты что, не рада меня видеть?» «Нет, я просто переживаю за тебя. Я взяла отпуск. Чувствую себя неважно. Да и Влад настаивает на том, чтобы я не работала. Пойдем в кафе, посидим?» Внезапно весело сказала Машка. «А что не у меня?» «Не хочу твои пельмени, да и просто хочется тебя вытащить. Выглядишь ты неважно». «Я просто устала». «От чего?» «От жизни, наверное», — улыбнулась я и добавила. «Ладно, пошли». Мы устроились в небольшом кафе рядом с моим домом. Раньше мы со Светкой часто тут встречались, чтобы попить кофе да поговорить. Иногда я пытаюсь вспомнить, о чем мы разговаривали, и понимаю, что в голове моей пусто, ни следа о тех беседах. Вот такие вот подруги. «Я рассказала Владу про беременность», — сказала Машка. «И?» «Он обрадовался, сказал, что я должна себя беречь, и что он хочет сына». Моя подруга сияла, и от этого мне стало больно. «Ты не рада за меня?» «Я очень рада, очень. Просто, Влад, я боюсь за тебя». «А чего тебе бояться? Он взрослый, надежный мужчина. Я люблю его. Или ты веришь тем, кто говорит, что это он организовал убийство?» «Не хочу верить, но я не знаю, Маш. Слишком много всего указывает на то, что он не просто рядом проходил. Он был со мной в ночь, когда убили Свету. Думаешь, я бы стала врать, когда речь идет о моей подруге?» Я промолчала, хотя мне было что сказать по поводу нашей дружбы и ее постулатов. Дружба мало имела отношения к тому, что было между нами. Максимум приятельства, и то с натяжкой. Если не брать на веру историю с причастностью Розы к убийству Светы. «Я бы никогда не стала покрывать убийцу Светки, ты меня знаешь. У меня ближе вас никогда никого не было. И если я вам не все рассказывала о себе, так это просто потому, что мне было стыдно. Знаешь ли, нелегко признаваться в своих слабостях». «Стыдно?» – не поверила своим ушам я. «Вы бы узнали, что я пыталась убить собственного отца, понимаешь? Роза вот знала, и даже перед ней мне было стыдно. Я жалею, что не сдержалась тогда, не могла сдержаться». «Дурочка, если бы ты рассказала, мы бы придумали, как тебя спасти». «Да знаю я как. Светка бы пошла к отцу, а ее отец подключил бы опеку. И кроме проблем, ничего бы я не получила. Да, у меня ужасный отец, но он мой отец. А еще у меня есть мама, и она его любит». «Ты родителям сказала про беременность?» «Нет, я сообщу им после свадьбы». «А свадьба будет? Влад сделал тебе предложение?» Машка замялась. «Нет, но я очень рассчитываю на его порядочность. Он сказал, что хочет сына». «А если будет девочка?» «Будет сын», – уверенно сказала подруга и уткнулась в свою чашку. Я тоже медленно пила свой кофе и смотрела по сторонам, пока не услышала вопрос. «А этот Макс, он тебе нравится?» Я улыбнулась. «Макс? Нет, конечно, он мой друг. Я знаю его 100 лет. Он страшный зануда и невыносимый тип». «Звучит многообещающе». «Ты на что намекаешь? Ты тоже была всегда страшной занудой и порой ужасно невыносимой. Тебе не кажется, что вы друг другу подходите?» «Нет», – отрезала я. «Мне нравится твоя категоричность». «Слушай, мы с ним в школе встречались одно время. Это знаешь, на что было похоже?» «На что?» «На цирк Шапито. Ну, не создана я для отношений. Ты посмотри на меня». Я ткнула пальцем на свою голову. Машка отвела взгляд, а потом все же спросила. «А Павел?» «Пашка был очень удобным и умным. А еще он меня не любил. И я его, кстати, тоже». «И?» «Я тут недавно поймала себя на мысли, что любовь для меня – это не сладкая музыка, под которую ты готова со своим Крутовым сутками танцевать. Для меня это угроза. Никакой прелести, ничего хорошего. Сплошное одиночество и тоска». «Ну, это только потому, что ты не влюблялась. Вот влюбишься и сама запляшешь». «Не дождетесь. Это не моя история». Я улыбнулась, а Машка рассмеялась. «Еще посмотрим. Ты бы дала себе такую возможность просто попробовать влюбиться». «В кого?» «Ну, хотя бы в твоего Макса». Тут мой телефон зазвонил. Я глянула на экран. Наконец-то, легок на помине. «Это Макс», — сказала я Машке и хихикнула. «Привет», — ответила мне из трубки друг. «Привет. Ты куда пропал? Мне нужна твоя помощь». «Что-то случилось?» Я покосилась на Машку и поняла, что сейчас не самое удачное время для разговора. Не телефонный разговор. «Блин, Вась, меня отправляют в командировку. Надеюсь, не больше, чем на 2 дня. Продержишься?» «Куда я денусь? Но ты бы сейчас мог мне здорово помочь». «Я тебя прошу, посиди эти 2 дня дома и никуда не лезь. Я приеду, и мы обо всем нормально поговорим. Ты обещала, что по первой моей просьбе выйдешь из дела. Обещала?» «Да», – промямлила я. «Ну вот и посиди. У нас тут наметились перемены. Приеду, расскажу. У нас конкретный сдвиг в деле. Так что готовься. Скоро мы поймаем твоего мучителя. Только давай на этот раз без пельменей». «Сосиски?» – улыбнулась я. «Мясо, Вась. Большое, жирное, сочное мясо. Маринованные огурчики и коньячок». «Ого, у тебя запросы нешуточные». «А ты и думала. Сиди дома, включи все свои камеры и будь аккуратна. Сведи общение со всеми знакомыми до минимума». «Ты меня пугаешь». «Не просто так это делаю. Не просто так». Макс положил трубку, а я уставилась на подружку. Она улыбалась во весь рот. «Ты с ним как с мужем уже разговариваешь». «Ты о чем?» «О сосисках». «Вась, давай уже займись своей жизнью. Хватит ерундой страдать». «Ты о какой ерунде?» «О твоих поисках убийцы. Влад посмеивается, что ты мисс Марпл». «Посмеивается?» «Он так, любя». «Его сейчас не дергают?» «Оставили в покое?» «Слушай, знаешь, что мне больше всего в нем нравится?» Я вопросительно взглянула на подругу. «Его сила. Он ничего не боится. Его невозможно запугать. Надеюсь, наш сын будет похож на него». Я вздохнула. «Хорошо бы».